Глава 78. Дамы 4. «Вовсе нет», — парень попытался оправдаться. «На самом деле я пришел, чтобы попросить совета. Мои хозяева, те, что сейчас ученики секты теней, хотят отдать меня на обучение в качестве боевого слуги. Вот я и хотел спросить, стоит ли соглашаться и на что обратить внимание». Парень, только когда закончил говорить, понял, что для слуги его речь могла выглядеть несколько странно. Соглашаться или нет? Все ли слуги могут себе такое позволить? К счастью, Клим с Арией не обратили на это никакого внимания. «Давайте все же пройдем к нам. Не стоит разговаривать на улице». Глава семьи Мастерсов вернулся на территорию поместья, и Никите с Арией пришлось последовать за ним. «Ого, дядя! И когда это ты успел?» Стоило им пройти за ворота, как дворфка обратила внимание, что к ним уже спешат слуги со столиком, стульями и набором для чаепития. «Ну я же обещал нашему другу дать возможность оценить его подарок. Так что грех было бы не воспользоваться нашей встречей». Клим усмехнулся себе в бороду и тут же продолжил. «Что же касается боевых слуг, я считаю, что тебе не стоит отказываться. Там не дадут многого все же. Тени лишь секты начального уровня. Но пара боевых приемов молодому человеку никогда не помешает. Тем более, что моя племянница, как я понял, напирает в основном на физическую подготовку». «Нет, Киту не стоит туда идти. Это нарушит все мои планы по его тренировкам». Ария отреагировала неожиданно остро. «А у тебя были на него планы?» Клим снова хмыкнул в бороду, а Никита лишь молча переводил взгляд с дворфки на ее дядю. «Ты же знаешь, я обещала ему, что возьму его в личные слуги, если он завершит все 10 уровней тренировочного столба. А отвлекаясь на сторонние методики, он никогда не добьется результата. Хаос в подготовке еще никому не помогал. Ты же сам это всегда говорил, дядя». «Может быть, и говорил», — Клим задумался. «Кит, а на каком ты сейчас уровне?» «Дошел до первого костяного, но пока так и не понял, как ему противостоять». Никита поделился подробностями своего утреннего спора. «Неплохая скорость роста», — дворф задумался о чем-то своем. «А уж то, что кости Глаурунга тебя уделали, не переживай. В этом нет ничего зазорного». «Кости Глаурунга?» Никите показалось, что это слово ему откуда-то знакомо. «Да, древний монстр, что обитает под землей и с которым раньше часто приходилось сталкиваться нашим предкам. Не все сразу понимают, как противостоять его силе, особенно если у них нет активного духовного ядра». Клим замолчал, а у Никиты тем временем в мозгах сложились части головоломки. «Тот зверь из пещер, кричащий Глау! Теперь вот эта история». Кажется, теперь парень видел этого монстра в обеих ипостасях. А еще у него родилась теория. В чем именно заключалась его ошибка при прохождении костяного столба? Ария. Никита понимал, что сейчас лучше бы ему промолчать. Но очень уж не хотелось ссориться с девушкой, которая бы явно обиделась, пойди он против ее слова и начни проходить обучение как боевой слуга. А тут вот он способ сохранить их отношения. Показать себя перед Климбом, ну и, может быть, получить кое-что еще. «Хочу предложить тебе спор». «Что?» «Спор. Я докажу, что смогу стать сильнее, обучаясь и у тебя, и в секте». «И как же ты это сделаешь?» Дворфка закатила глаза. «Очень просто. Я пройду костяной столб». На мгновение в воздухе повисла тишина, и лишь звук от разливаемого Климбом чая, казалось, гремел на весь двор. «С первого раза?» Ария насмешливо хмыкнула. Никита уже хотел запальчиво согласиться, но тут глава семейства дворфов решил взять спор в свои руки. «Нет, не с первого», — он ответил за парня. «Учитывая уровень Кита, я дам ему 3 попытки. Если он не сможет, то сделает все, чтобы избежать обучения в секте. Если же Кит победит, тогда Ария должна будет отдариться. Племянец, ты ж понимаешь, что спор без равной ставки выставляет нас не в том свете». «Если ты победишь, я сделаю тебе оружие». Ария буркнула эту фразу, почти не глядя на Никиту. «Что ж, условия зафиксированы, предлагаю приступать». Клим прямо-таки кипел от энтузиазма, и Никита не мог понять, то ли дворфу на самом деле так интересно, то ли дело в чае, который он уже успел глотнуть. Кстати, сам Никита до чая так и не добрался. Следуя условиям сделки, Ария тут же призвала костяной столб, и парню пришлось направляться к нему. Он еще только сделал первый шаг, как ощутил, словно на него что-то давит. Кого-то другого это могло бы расстроить, но Никита, наоборот, лишь улыбнулся. Это давление, это сила, что исходит даже от мертвых костей Галаурунга. Все говорило в пользу теории, которая родилась у него в голове ранее. «Если справишься, проси молот». Неожиданно в голове парня раздался голос дневника. «Это оружие нашего ордена, так что я тебя сам научу им пользоваться». Никита тут же попробовал уточнить у древней книги какие-то детали, но та больше не отзывалась. Впрочем, и без этого парень понял, что его спор, который он затеял больше для поддержания отношений с Арией, вылился во что-то по-настоящему важное. До этого дневник, если и проявлял себя, то только чтобы похвалиться. А тут впервые взял и сказал что-то по делу. В общем, Никита и раньше не собирался играть в поддавки, но теперь он был нацелен на победу на все 100%. «Ты идешь?» Ария напомнила запнувшемуся парню, что вообще-то его ждут. «Да, конечно». Парень снова собрался с мыслями и сделал еще пару шагов вперед. Итак, в чем заключался его план? В понимании силы Глаурунга. Тот монстр, которого парень видел в пещере, был чертовски силен. И это были не просто ощущения. Он фактически давил на озеро духовной энергией с такой силой, что отражения грядущих атак просто не могли себя проявить. В итоге, именно по этой причине Никита пропустил удар в прошлый раз. Но теперь парень знал о грозящей ему опасности и был наготове. Нет, он не придумал какую-то чудесную духовную технику, чтобы этому противостоять. Но у него было на уме кое-что другое. За время тех утренних часов, что Никита сражался со столбом на деревянном и черном этапах, он выяснил кое-какие закономерности. Например, то, что атака на первом уровне каждого нового типа всегда идет не с самой большой скоростью. В случае попыток учуять ее через озеро духовной силы, это не играло особой роли. Но вот если забыть о своих способностях и попробовать заменить ее обычным зрением... Никита сделал еще шаг, а потом, реагируя на движение костяного столба, вскинул руки. «Ха! Он сделал!» Клим довольно хлопнул себя по коленям. «Сжульничал немного, конечно. В обычном-то бою такой прием против врага костяного уровня не сработает. Но сделал!» Никита в ответ только растерянно улыбнулся и попытался поймать взгляд Арии. И что интересно, маленькая дварфка думает о его успехе.